Так уж получилось, что компания Nike, наиболее активно продвигающая свой товар именно свистковым образом, дала название целому направлению в рекламной деятельности многих фирм. Суть таких сделок состояла в том, что тренер той или иной команды одевал своих игроков с ног до головы в форму, предоставленную одной конкретно взятой компанией. Речь шла о полном комплекте спортивного оборудования – футболка, трусы, кроссовки и носки. На каждом из предметов, само собой, красовался логотип фирмы, заключившей этот контракт. В обмен фирма выплачивала команде, вообще-то точно никто не знал сколько. Известно было лишь, что у одного только Nike рекламный бюджет составляет 200 миллионов долларов, и что как раз свистковые сделки, официально называющиеся продвижением бренда, являются для этой компании приоритетным видом рекламной деятельности. Тренер команды, победивший в национальном студенческом чемпионате Бастер Рот, имел возможность выбирать. Сравнив поступившие предложения, он заключил новую сделку с перспективной, набирающей обороты и ведущей агрессивную рекламную политику компании «Энд-1». Стоимость контракта, по слухам, была для любительского баскетбола просто астрономической. При этом все заработанные на рекламном контракте деньги до последнего цента официально поступали в распоряжение тренера. Можно себе представить, какая атмосфера царила в Ротенеуме. Этот офис представлял собой, если не храм, то уж точно дворец, в котором осуществлялось священное взаимодействие Великой Империи Спорта с одной из ее важнейших колоний – Дьюпонским университетом. В просторном холле Ротенеума в каждой из его белоснежных стен располагались застекленные, обитые изнутри лиловым бархатом ниши, в которых покоились выставленные на всеобщее обозрение кубки, заработанные командой под руководством тренера. Естественно, кубок, полученный за победу в прошлогоднем чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации, находился в нише прямо напротив входа в помещение. Куда бы посетитель ни бросил взгляд, у него начинало резать глаза. Все кубки были хитро подсвечены. Свет от ламп на пути к их сверкающим, переливающимся поверхностям проходил через сито мелких, проделанных едва ли не булавкой, отверстий. Каждый луч, отражаясь от своей точки полированной поверхности, так и норовил попасть в глаз очередному, засмотревшемуся на такую роскошь посетителю. Логово тренера занимало весь третий этаж. Среди прочих покоев был здесь и просмотровый зал, настоящий кинозал с полом, поднимающимся амфитеатром, и четырьмя десятками кресел с шикарной обивкой и самой современной технической начинкой, которая, например, позволяла креслам подниматься, помогая снизу, решившему привстать зрителю. Все это великолепие использовалось лишь с одной целью – для просмотра и анализа записей матчей и тренировок баскетбольной команды Дьюпонта и игр с участием потенциальных соперников по чемпионату. Присмотритесь к этому восьмому номеру. Это Джамал Перкинс. Видели, видели? Сейчас перемотаю обратно. Вот смотрите, видите, как он, козел, выставляет свою долбанную коленку, когда выпрыгивает под кольцом на подборе. И так каждый раз. А чего бы ему не подстраховываться? Эти хреновые судьи никогда ничего не замечают. Вот он и рубит противника своей гребаной коленкой, звучал в голове Джорджа взволнованный голос тренера. Двери лифта распахнулись, и парень шагнул в приемную. Большое помещение с высоким, не меньше 12 футов, потолком. Подвешенные там наверху маленькие прожектора высвечивали гигантские, словно афиши какого-нибудь блокбастера, фотографии в красивых рамках из тонких, толщиной всего в 1,5 миллиметра, алюминиевых полосок. Один из углов помещения был занят большим подковообразным диваном, обитым дорогой ярко-желтой кожей. Сейчас на этом диване сидели трое явно очень деловых людей в возрасте чуть за 40, в очень деловых костюмах и при галстуках. Стена напротив дивана была стеклянной, впрочем, прозрачной лишь отчасти. По всей ее плоскости шли диагональные ряды выгравированных по стеклу фирменных, узнаваемых как логотип Дьюпонского университета, букв «Д», выполненных специально разработанным шрифтом, каким-то немыслимым угловатым курсивом.